Массовые репрессии. В феврале 1937 года газета «Известия» опубликовала такие стихи известного поэта Василия Лебедева-Кумача. «Как колокол набатный прогудела страна от возмущения дрожа. Спасибо вам, бойцы наркомвнутдела, республики великой сторожа. Предателей блудливая порода грозить не будет жизни и труду. От всей души советского народа спасибо пролетарскому суду». 2 июля 1937 года в СССР было принято постановление Политбюро об антисоветских элементах, в котором указывалось о необходимости отправки секретарям обкомов, крайкомов, ЦК, Нарцкомпартии телеграмм со следующими указаниями. ЦК ВКПБ предлагает всем секретарям областных и краевых организаций и всем областным, краевым и республиканским представителям НКВД взять на учет всех возвратившихся на родину кулаков и уголовников с тем, чтобы наиболее враждебные из них были немедленно арестованы и были расстреляны в порядке административного проведения их дел через тройки, а остальные, менее активные, но все же враждебные элементы, были бы переписаны и высланы в районы по указанию НКВД. От получателей телеграмм требовалось в течение 5 дней отправить в ЦК не только списки троек, но число людей, подлежащих как расстрелу, так и выселению. Именно рассылку этой телеграммы, а значит и ее предстоящее исполнение, можно считать началом массовых сталинских репрессий, большого террора и правового бесправия советских граждан. Становилось достаточно, чтобы тебя внесли в репрессивные списки, и никакой закон больше тебя не защищал. Еще до той самой телеграммы, 28 мая 1937 года, был арестован Семен Григорьевич Фирин, настоящая фамилия Пупко. Он имел звание старшего майора госбезопасности, а известность приобрел в качестве начальника строительства Беломорско-Балтийского канала в 1930-1932 годах. Был также заместителем начальника ГУЛАГа и начальником ДМИТЛАГа, созданного для строительства канала Москва-Волга. Входил в редакторский коллектив книги о Беломорканале «Канал имени Сталина». Александр Солженицын в своей книге «Архипелаг ГУЛАГ» отнес Фирина к числу главных надсмотрщиков Беломора, назвав его одним из тех, на чьей совести за каждым 1000 по 30 жизней. Но Фирин ненадолго отстал от сгинувших при нем в ГУЛАГе. Арестованный в мае, он был вскоре приговорен к смерти и 14 августа расстрелян на полигоне Коммунарка в Подмосковье.